Партизаны повиновались приказу. Резута помедлил с минуту, пощупал, на месте ли сумка, потом пошел вперед. Он двигался бесшумно, ступал мягко, словно его шаг мог поколебать стальное тело 30-пудовой тёлки. Вот и она. Как оставили, так и стоит. Вплотную к бомбе Резута подошел почти крадучись. И опять забилась в мозгу, тревожившая целые сутки мысль. Ну что там со взрывателем? Никто не ответит Дмитрию, но сейчас все выяснится. Если взрыватель отказал, он извлечет его из бомбы. Если же замедлитель сработал, а ударник висит на каком-то волоске или перекошен, прикосновение руки минера дошлет стальной стерженек вниз до конца. Не станет тогда на белом свете ни моста, ни минера Резутто. Может случиться и третье, только это будет почти чудо. Можно коснуться взрывателя так легко и выбросить его так быстро, что он, и сработав, не успеет послать в тол раскаленные искры, а метнет их, уже находясь в воздухе. «Значит, у меня все-таки два шанса против одного», – подумал минер, но сразу же поправился. «Какое там два? Чудеса случаются редко. Полтора на полтора». И в неожиданном для самого себя приливе холодной, трезвой и ясной решимости Резута опустил руку в пасть тёлки. Осторожно и цепко обхватил пальцами крышку взрывателя и тут же, ни мгновения, ни медля, плавным и сильным движением выбросил его наружу. Почти коснувшись земли, а может быть еще не коснувшись, взрыватель щелкнул, как щелкает пистон, и сверкнул огненным букетиком. Именно в этот момент Дмитрий с особенной остротой почувствовал страх, хотя взрыва уже не могло произойти. Страх был за прошлое, страх перед тем, что могло случиться. Резутто сел на землю, прислонясь спиной к безобидной теперь тёлке, и просидел так минуту или две. Затем поднялся, сделал несколько шагов вдоль насыпи и тихо свистнул Василию и Грише. «В общем, все в порядке», — сказал Дмитрий подбежавшим партизанам. «Сейчас пойду на шнур ее брать. Насчет дистанции и прочего объяснять вам больше не надо?» «Ну и хорошо, что не надо. Отваливайте». Резута вернулся под мост. Он вынул из сумки моток шнура и отрезал 5 метров. Один конец вставил в маленькую 100-граммовую шашечку тола и опустил ее в бомбу. Проверил, как лежит шнур, нет ли резких изгибов, затем прижал к свободному концу спичку. Чиркнул по ней коробком. Шнур зашипел, втягивая в себя пламя. Дмитрий опустил его на землю и побежал от моста. Бигфордов шнур горит по сантиметру в секунду. У Резутто было в запасе около 8 минут. За это время надо уйти в безопасное место. Только неизвестно, где безопасно, когда поблизости рвется бомба в 500 килограммов. Резутто бежал широкими скачками вдоль насыпи. Мешали кочки, вязкий кое-где грунт. Увидев в полумгле приподнявшихся с земли Василя и Гришу, минер крикнул им: «Давайте дальше, дальше, за мной!» Побежали втроем. Резутто оглянулся и тут же почувствовал, как лица его коснулся тугой, будто спрессованный воздух. Он понял, что это значит. Падая, руками потянул за собой хлопцев и в этот момент увидел желтое пламя и черный дым. Донесся оглушительный грохот взрыва. Зашуршали, засвистели на все лады летящие над болотом осколки. Да, все произошло как бы на 4 счета. Волна, пламя, грохот, полет осколков. Когда отсвистело и отшуршало, партизаны поднялись. «Да», — уважительно произнес Василь, неизвестно в чей адрес. «Надо посмотреть», — сказал Резута. Смотреть на мост не пришлось. Его уже не было. Взрыв разломал на части и расшвырял по сторонам все 25-метровое полотно настила. Исчезла и центральная опора, у которой стояла тёлка. Боковые опоры искорежило, помяло, обломки бетона повисли на перекрученном железе арматуры. «Прилично», – одобрил Дмитрий. Ни одного стекла в окнах на хуторе не осталось. Партизаны пообещали вставить их при случае. Теперь маленький отряд здесь больше не задерживался. Скорее в лагерь, там уже беспокоятся, наверное. Командир 6-го батальона Федор Кравченко, выслушав Резутта, долго пробирал его за излишний риск. Но Дмитрий знал, что выговор делается для проформы. Сам Кравченко поступил бы точно так же, и Кравченко великолепно знал это. Бреясь в землянке перед осколком зеркала, Резутта впервые заметил у себя на висках седину. «Да и пора», — обронил он вслух. Ему не было еще и 30, но случается, что минеры седеют рано.